Видимо, младшую из Уизли сильно подкупало такое вот мое отношение к ее обидчикам. Да и я, к тому же, своими словами, пусть и косвенно, но выразил готовность вступиться за Гриффиндорку несмотря ни на что. Осталось лишь подтвердить свои слова и намерения делом, и место старшей братьев девочки достанется мне с гарантией, что очень, ну просто очень хорошо. Главное теперь не облажаться. Драко, ты, чуть испуганно подняла на меня взгляд Джинни. При этом ручки девочки с силой вцепились в мою мантию, ясно показывая мне, что девочка боится, что я вот прямо сейчас откажусь от своих слов. Но я не отказывался, также прижав девочку к себе чуть сильнее. Ей это сейчас было нужно. Я прямо-таки чувствовал, как разум девочки млеет от того тепла, что девочки дарили эти объятия. Прекрасно. Не переживай, Джинни. Мягко пристроившись к спине рыжей девочки, чуть отстраненно произнесла девочка, вглядываясь при этом в мое лицо. Драко не тот волшебник, что станет бросать в беде своих друзей. Буквально прошептала белокурая малышка, заставляя Джинни мелко вздрогнуть от этого голоса. При этом дискомфорта Джинни явно не ощущала, просто голос Луны был слишком необычным. Таким голосом обычно предлагают своему любовнику сделать что-нибудь особенное, грязное и пошлое. Друзей, все же выцепила для себя главная девочка. Все же друзьями нас назвать было достаточно сложно. Просто в силу того, что мы практически не общались, пусть и не избегали друг друга намеренно. Просто Гриффиндор и Слизерин не так уж и часто пересекаются, исключая время уроков. Тем более сама Джинни была на другом курсе, чтобы пересекаться со мной хотя бы на уроках. Ну, ты ведь извинилась передо мной за своих братьев, а это уже говорит мне о многом. Просто пожал я плечами, даже и не думая отпускать девочку из своих объятий. И пусть та уже почти полностью успокоилась, начав смущаться моих прикосновений, но я этого предпочитал не замечать, случайно опустив руки чуть ниже талии, но и не переходя при этом некоторую черту. Я и так вызывал в девочке нужные эмоции, так что рисковать, проверяя уровень дозволенного, не стоит. Да и часть вины за произошедшее лежит на мне, добавил я. Признать то, что дневник попал в гостиную Гриффиндора по моей вине, я был просто обязан, ведь именно у меня его украли, что можно считать как мою халатность. Халатность, из-за которой пострадала Джинни. И пусть сама девочка этого мира не понимала, но я не поленился ей объяснить свою позицию. При этом я совсем не опасался того, что девочка может на меня обидеться. И тут дело даже не в ментальной магии, к кой девочка была довольно уязвима, хоть и знала основы оклюменции. Нет, на ментальную магию в данном разговоре я практически не рассчитывал. Моего актерского таланта более чем хватало для того, чтобы вызывать в девочке нужные эмоции и ассоциации. Ментальная магия лишь усиливала и закрепляла произведенный мной эффект. А эффект получался просто прекрасный. Ведь своими действиями я не только становился для девочки этаким надежным другом и защитником, но и выставлял себя в наилучшем свете, беря на себя часть вины за то, в чем я как бы и не виноват. Да, разговором я был полностью доволен. Да и Луной, если быть честным, тоже. Девочка ни разу меня не разочаровала, помогая успокаивать девочку и не позволяя той вновь заплакать. Все же как бывшая подруга Джинни та была достаточно с той знакома, что несколько смягчало общий эффект от данного разговора. Да и мои поползновения в сторону рыжей кудряшки та полностью поддерживала. Да что там, если мои руки таки не позволяли себе лишнего, то вот бедра Луны как-то подозрительно сильно прижимались к попке мелкой Уизли. И пусть Джинни этого особо и не замечала, просто наслаждаясь моими объятиями, считая Луну не более чем фоном, но я то все видел. Ага, я даже сумел уловить момент, когда Луна очень уж плотоядно облизнулась, поглядывая на попку своей подруги. «Будь добр к ней, Драко», одними губами прошептала мне когтевранка, даже не думая убирать с лица легкий румянец. «Из нее получится отличная игрушка». Еще раз облизнувшись, но так, чтобы Джинни этого не видела, добавила девочка, на что я лишь кивнул, мягко поцеловав лобик совсем разомлевшей Джинни. Та уже чуть ли мурлыкала в моих объятиях, забыв о своих недавних страхах и переживаниях. Я ясно дал понять, что собираюсь вступиться за ту, и она мне даже поверила. «Ты тоже бываешь очень злой, Луна», — отзеркалил я улыбку девочки, сощурив при этом глаза, чем малость смутил девочку, но взгляд та так и не отвела, подтверждая мои слова. Пусть свою темную сторону девочка и старалась не показывать, но я, почему-то, имел право видеть ту настоящую, такую, какую ее никто больше не видит. Ну, кроме Чжоу Чанг, что так и не смогла избавиться от своего статуса рабыни, моей и одной милой девочки с белоснежными волосами, рабыни. Глава 116. Свое обещание перед Джинни я таки сдержал. Уже на следующий день на факультете ту никто не трогал, хотя парни и продолжали коситься на девочку с некоторой неприязнью. Как я это сделал? Ну, мне помогли мои девочки, в особенности Парвати и Падма, что были довольно известными сплетницами на своих факультетах. Ага, я подключил к защите Джинни не только и не столько сам Гриффиндор, сколько остальные факультеты, что были чуть ли не целиком и полностью на стороне младшей Уизли. Все же поступок Джинни сам по себе было очень трудно назвать чем-то плохим. Она просто извинилась перед своим знакомым за не самое лучшее поведение своих старших братьев. Да, самим братьям вполне может быть обидно из-за того поступка сестры, но остальной факультет подобное точно волновать не должно. Даже если вспомнить извечную вражду двух факультетов, гриффиндорцы все равно поступили как последние скоты, заклеймив одни из своих девочек подстилкой Слизерина. В общем, да, если раньше остальные факультеты старались особо не вмешиваться в борьбу двух факультетов, ну разве что часть Коктеврона симпатизировала Слизерину, грифы, по факту, начали разборки чуть ли не с пустого места. Да, их заступничество за своего золотого мальчика хоть и не вызывало особого отторжения у студентов, но я достаточно успешно распространил слухи о том, что Поттер не просто напал первым, того вообще натравили на Малфоя. В общем, да, в информационной войне Гриффиндор проигрывал с самого начала. Сейчас же, когда стало известно о том беспределе, что творится на Ало-Золотом факультете, ситуация и вовсе изменилась кардинально. Пуффендуй и Коктевран коллективно выразили протест к действиям грифов. Просто из-за того, что такого беспредела в школе не приветствует никто. Ну и я, кончено, постарался. На факультете воронов у меня уже давно и прочно закрепились некоторые связи и контакты, чтобы я смог чуть подтолкнуть данный факультет в нужную мне сторону. С пуфами все было чуть сложнее, но и на тех у меня тоже был выход и деньги, чтобы запустить некоторые слухи внутри данного факультета. В общем, да, я вовсю пользовался своими ранее наработанными связями и теми деньгами, что у меня еще остались с прошлых подачек Люциуса. Как итог, Гриффиндор был оплеван со всех сторон. Особенно сильно достались старшему Уизли, что фактически натравили родной факультет на свою же сестру. После такого, совсем не удивительно, что грифы засунули свои языки в свои же жопы, не смея и дальше давить на Джинни. Девочки же и вовсе взяли мелкую под свою опеку, больше не собираясь подставлять ту под удар ее туповатых братцев. Да, конфликт полов на факультете львов продолжает нарастать. Правда, кое-кто еще не до конца осознал ситуацию. Объяснить как-то иначе то, что Перси посмел допрашивать Джинни насчет того, где это она пропадала всю ночь, я не могу. Ну, зато Джинни получила отличную возможность сорваться на одним из своих братьев, облив того первоклассным дерьмом и побежав писать письмо матери. С последним той подсказал я. Все же выставить старших братьев виноватыми в этой ситуации было не лишним, а то ведь дома к Джинни таки могут возникнуть некоторые вопросы. И да, девочка всю ночь провела в компании меня и Луны. Ничего такого, но разговорились мы знатно. Я многое чего рассказал и объяснил девочке. Даже инструкцию, как отомстить братьям, выдал. Пусть уж девочка утолит свою обиду, заодно и старшему Уизли чуть подгожу. К тем, в последнее время, у меня накопилось множество претензий, чтобы я так просто забыл о них. Да и Джинни нужно окончательно укрепиться в своих новых чувствах к родне. Так она, в нужный момент, куда легче попадет ко мне в руки. И я даже сам не до конца понимаю, зачем та мне нужна. Честно, если думать логически, мне данная особа нафиг не сдалась. Прикладывать столько усилий лишь ради милой мордашки девочки я как-то не горю желанием, но все равно прикладываю. В основном, правда, моя мотивация заключается в том, чтобы подпортить жизнь семейству Уизли, но для этого верность Джинни мне не слишком-то и нужна. Достаточно будет через пару лет затащить Джинни в постель, после чего позволить этой новости распространиться по Хагу. Этого более чем хватит, чтобы потрепать нервы всему рыжему семейству. Да и себя я таким действием не замараю, если правильно все обставить и заранее кое-что обсудить с Джинни. Мда, я действительно слегка разошелся, но будем считать, что всеми виной мой перфекционизм, не желающий оставлять дело на полпути, и нежелание упускать хорошие возможности. Да, свалим все на них, а то валить все свои проблемы на проклятие уже как-то неинтересно. К слову, уже на следующий день, после разговора с Джинни, ко мне прибежала Гермиона. Вадима, девочка поняла, что внезапное изменение, в лучшую сторону, в отношении Джинни, моих рук дела. Ну да, я в свое время сам же ей говорил, что имею возможность влиять на жизнь внутри других факультетов. Правда, в тот раз эта информация от меня была больше угрозой, нежели чем-то еще, но девочка, видимо, запомнила и это. Запомнила, и пришла удостовериться в собственных выводах. И я не стал ту расстраивать. Честно ответил, что и как, и что таки да, это я вступился за Джинни. Последнее, несмотря ни на что, сильно шокировало Гриффиндорку, считающую, что Малфой и Уизли на дух друг друга не переносят на генетическом уровне. Но я и тут смог выставить себя этаким мрачным принцем, что несмотря ни на что, умеет признавать свои ошибки, да и вообще не любит, когда обижают девочек. Естественно, все было обставлено мной куда тоньше и изящнее, но к концу разговора именно такой образ меня принца и возник в голове Гринджер. Та его усиленно отгоняла, вспоминая о том, как я поступил с ней самой, обнаружив заваркой оборотного зелья, но в итоге все равно стала смотреть на меня по-новому. Особенно сильно ту шокировало то, что в краже письма Джинни я вижу свою вину. В общем, да, у еще одной девочки было о чем подумать, а ведь я даже не старался особо. Все равно Гринджер не представляет для меня особой ценности. Ну, вернее не так, ценность Гермионы лишь в том, что она носит на шее мой артефакт, а чуть позже, возможно, еще и сможет стать инструментом для провокации Поттера. Уже очень скоро в мальчишке заиграют гормоны на полную катушку, тот, наконец-то, увидит в своей маглокровке девочку. А Гриндижер достаточно красиво, особенно когда не забывает следить за собой и вспоминает про необходимый минимум косметики. В общем, да, я почти уверен, что шрама головы обратит свое внимание на подругу детства. Тут-то и появлюсь такой красивый я, пристроив собственные яйца к попке зазнобы национального героя. А да, от таких мыслей у меня аж проклятие активировалось. Слишком мне импонирует идея наставить рога своему идеологическому противнику. Это же какие воспоминания достанутся Поттеру на всю жизнь. И что самое прекрасное, мне для этого даже стараться не придется. Гринджер не имеет достойных покровителей в магическом мире. То, что она вертится вокруг Поттера, конечно, дает той некоторую защиту в Хаге, но вот за его пределами. Стоит мне только взять родителей девочки в заложники, и та, я уверен, подпишет любой контракт, поставит на свое тело любую метку. А мне за это ничего не будет. Магические законы не карают за издевательство над маглами, особенно если статус секретности не был нарушен. Этим, к слову, активно пользовался Волан-де-Морт, терроризируя маглорожденных волшебников в свое время. И законы с тех пор так и не поменяли. Блин, от мысли о Поттере, смотрящим на то, как Гринджер позволяет мне играться со своим телом, что украшает красивая такая арабская метка. Блять, мне нужно перенести встречу с той пышногрудой шатенкой с Коктеврона на чуть более ранний срок, а та у меня в штанах стало даже как-то слишком тесно. Мой боец все еще продолжает расти. Глава 117. После урегулирования небольшого скандала на ало-золотом факультете, я, наконец, позволил себе расслабиться. Суета между двумя враждующими факультетами меня почти не касалась, я крайне вовремя умыл руки, отстранившись от всего этого конфликта. Да, тот можно было бы использовать для поднятия моей репутации на факультете, но этого мне уже не так уж и требовалось. Так что, в небольшой войнушке меж Слизерином и Гриффиндором я занял выжидательную позицию. Некоторые, естественно, попытались было задеть меня тем, что я всю эту движуху развязал, а сейчас просто спрятался за спинами старших товарищей. Вот только таких умников я с чистой совестью посылал к нашему декану, что в ультимативном порядке запретил мне и дальше буянить. Да, данный приказ с ней был инициативой моего отца, но до остальных-то этот факт донести забыли. Чем я без сомнения и пользовался, концентрируя свое внимание на собственном развитии и развлечении. Развлечением же выступало мое времяпрепровождение с девочками, притом далеко не всегда именно с моими. Светить своими отношениями с Чжоу Чанг я не спешил, Сианин мне уже порядком надоело, а остальные пока что слишком юные и просто не готовы к чему-то серьезному. Вот и развлекался я с симпатичными старшекурсницами, что были не против записать себе в достижение соблазнение такого красивого меня. Я же пользовался ситуацией, пока слава, от недавнего получения мной ордена Мерлина, еще не утихла. Правда, про своих девочек я тоже не забывал, планомерно развивая отношения с Дафной, ее шебутной сестренкой, Пенси и сестрами Патил. Последние, к моему удивлению, достаточно успешно начали сближаться с Дафной и Пенси. И если с последней все было понятно, тут, как говорится, две сплетницы нашли третью и понеслась. Другое дело, как они смогли так быстро покорить бастион имени Дафны Гринграсс. К счастью, ответ на этот вопрос индианки дали мне достаточно быстро. Хотя я и удивлен, с какой настойчивостью отец данных близняшек принялся окучивать меня и мое окружение. Вон, уже успел договориться с родителями Дафны. Так договориться, что те даже решили повлиять на свою старшую дочурку, дабы та не сильно мешала двум индианкам подбивать ко мне клинья. Ну а там близняшки уже и сами смогли найти с девочкой общие темы для разговора. И это не могло не радовать. Хотя бы из-за того, что головной боли лично у меня стало гораздо меньше. Да и лорд Патил уже не смущал меня так сильно, чтобы я с серьезным подозрением относился к каждому его действию. Нет, некоторая опаска в его отношении у меня все еще осталась. Моя природная осторожность и приобретенная паранойя просто не позволяли мне полностью расслабиться. Но все же, поняв мотивы данного мужчины, а также получив на него довольно подробное досье от матери, я действительно стал спокойнее относиться к этому его окучиванию. Да и дочки у него, что ни говори, все-таки стоили некоторого риска с моей стороны. Подмай Парвати уже сейчас считались одними из самых красивых девочек нашего курса, как та же Чжоу Чанг на своем. Так мало того, те еще и умом обделены не были, спокойно общаясь как с Дафной, так и с Пенси. Да и на меня те произвели впечатление достаточно умных, пусть и довольно болтливых, девочек. И это я еще не вспоминаю про их магические способности, кои хоть и не были для меня чем-то особенным, но все же выделялись на общем фоне. Да, сестры были достаточно талантливыми волшебницами, со своим, совершенно уникальным, наследием индийских магов. Да и обучение те прошли, и продолжают проходить, весьма неплохое. Было видно, что род Патил не собирается оставлять данных девочек без должного обучения, что очень и очень приятно. Ведь это не только, в будущем, позволит мне прибрать к рукам две достаточно сильные фигуры, но еще и часть знания индийских магов урвать. Том, кончено, в свое время и так научился у тех очень и очень многому, но я сильно сомневаюсь, что роду Патил не удастся меня удивить. Все же в каждом роду магов есть совершенно свои, личные, разработки и приемы. Да и уникальных знаний, накопленных еще с древних времен, у тех должно быть предостаточно. И должность отца близняшек это, пусть и косвенно, но доказывает. Ведь главным посолом в другую страну точно не отправит слабого и никому неизвестного мага. В общем, да, сестры Патил стоили того, чтобы ради них я был готов пойти на некоторый риск. Более того, я вполне был готов и заплатить за данных девочек индийскому роду магов, если те таки решатся отдать тех мне в руки. Ресурсов и влияния у моего рода было достаточно, чтобы я позволил себе быть щедрым в данном вопросе. Тем более, что девочки того реально стоили, и будут стоить еще больше. Стоит тех лишь посильнее привязать к себе, что, учитывая воспитание данных волшебниц, будет не так уж и сложно. Да и про развитие самих девочек забывать не стоит. Держать при себе данных особ лишь из-за красивых мордашек, привлекательных тех, и весьма импонирующего мне характера обоих, я не стану. Цена за подобные, пусть и очень привлекательные, но игрушки, может быть слишком велика. Совсем не удивительно, что обдумав ситуацию как следует, я таки решил привлечь данных особ к нашим с девочками тренировкам. И пусть Дафне эта идея не так уж и нравилась, та все же понимала, что данные тренировки являются чем-то вроде приватной вечеринки моего ближнего круга, но я настоял на своем. Слишком привлекательной для меня была идея окружить себя сильными и верными последовательницами, что будут делить со мной одну постель и просто радовать мой глаз. Да и другая польза от девочек все же была. Ведь те не только подстегивали сопернические чувства в Дафне и Пенси, но еще и разнообразие в наши тренировки вносили немалые. Даже я, порой, позволял себе отвлечься от собственных тренировках, дабы перенять некоторые магические приемы двух близняшек. Особенно меня интересовали некоторые вспомогательные заклинания, что помогают в работе с зельями и артефактами. Все же род девочек именно в данных направлениях и был силен. У них даже родовой дар артефакторов был, что вообще странно. Обычно, близнецы редко обладают магическим даром. Хотя не так, те редко обладают даром с рождения, как в случае с моими близняшками, пусть и могут пробудить в себе тот в процессе своего обучения. Почему так? Ответ кроится в природе родовых даров. А если быть еще конкретнее, то в процессе их формирования. И пусть сам по себе это очень сложный процесс, сильно влияющий как на тело, так и на душу волшебника, но главное в нем то, что он очень энергозатратен. Не просто же так беременные волшебницы куда как хуже колдуют, в сравнении с собой до беременности. Плод тянет на себя очень и очень много магии волшебниц, пусть те и пытаются поддерживать себя специальными зельями. И все равно, иногда у слабых волшебниц рождаются скрибы, у сильных же волшебниц, наоборот, шанс рождения сильного малыша сразу с несколькими дарами заметно выше, чем у кого бы то ни было еще. И мне даже страшно представить, кем является мать моих близняшек, если смогла подарить тем при рождении сильный родовой дар. Ведь два плода энергии из матери тянут как бы не в три раза больше одного. Мда, теперь я куда охотнее верю, что та является сильным пророком, что укротил свой дар. Подавляющая магическая мощь вполне способна помочь волшебнику справиться даже с чем-то наподобие дара пророков. К слову, близняшки ведь ходят на прорицание. Может и у них какие-то способности от матери остались? Будет очень интересно выяснить, ведь даже такая банальная вещь, как обостренная интуиция в магическом мире может очень и очень пригодиться. Я даже поинтересуюсь данным вопросом у девочек при удобном случае. Когда те станут чуть сильнее мне доверять. Глава 118. Постепенно, погружаясь в тренировки, я все хуже начинал ощущать ход времени. Можно сказать, что я стал заложником собственного расписания и амбиций, похоронив себя под часами изнурительных тренировок. Мое желание как можно быстрее набрать силу для противостояния Дамблдору, подогреваемое легким чувством опасности, просто не позволяло мне остановиться и расслабиться. Да, постоянное общение с девочками, регулярный и разнообразный секс, а также постоянные попытки смены деятельности, вкупе с моей любовью к самой магии, позволяли мне выдерживать действительно дикий темп тренировок. Но усталость от подобного режима, постепенно, начала брать верх. Несмотря ни на какие ухищрения с метаморфизмом и ментальной магией, я банально не успевал как следует отдохнуть, восстановить силы для новых тренировок. Да и постоянная ментальная активность сильно истощала мой разум, притупляла естественные эмоции. И сейчас речь не идет о какой-то там учебе или чем-то подобном. Изучение магии всегда приносило мне удовольствие, чтобы я даже не считал ту серьезной нагрузкой. Да и сложно воспринимать то же чтение за нагрузку, после пары часов практики в бесполочковом колдовстве. Да, под ментальной активностью я подразумеваю колдовство. Почти любое колдовство требует серьезной концентрации, волевого посыла и магической силы. И если с последним у меня проблем не было, я специально составлял такое расписание, чтобы моя магия успевала восстанавливаться между тренировками, то вот в остальном я начал уставать. Постоянные тренировки начали истощать меня морально. С каждым днем, несмотря на качественный отдых и сексуальную разгрузку, мне было все сложнее и сложнее найти в себе силы тратить большую часть своего дня на занятия магией. Мне нужен был перерыв, иначе я рискую сильно потерять в эффективности тренировок. Именно к такой мысли я и пришел к началу пасхальных каникул. Зима уже давно подошла к концу, сквозняки в замке стали гораздо слабее, а школьники начали куда охотнее покидать пределы замка. Даже война двух факультетов успела стихнуть, пусть конфликт так и не был до конца улажен. Слизерин и Гриффиндор продолжали волками смотреть друг на друга, готовясь вновь сорваться в атаку. Но сама атака так и не последовала. К концу года оба факультета как-то невзначай обнаружили, что их разборки в коридорах замка не прошли бесследно. Баллов у факультетов оказалось на удивление мало, да и отработок у многих накопилось чуть ли не до конца года. Хотя последнее не так уж и важно. Куда сильнее студентов беспокоило то, что они начали сдавать позиции в соревновании факультетов. И если Слизерин еще имел какие-то шансы на победу, тот сейчас занимал второе место, уступая Когтеврану 200 баллов, то вот Гриффиндор. Тем сейчас главное было не остаться на последнем месте. Те же 200 баллов отставания, но уже от барсуков, не слабо так демотивировали ало-золотой факультет. Это, собственно, и послужило причиной временной остановки конфликта. Школьники банально не вспомнили про школьное соревнование, чтобы позволить себе и дальше сорить баллами после очередной потасовки. Да и Снейп подливал масла в огонь, пообещав своим змейкам великие кары, если те не возьмут кубок школы в этом году. На кубок по квиддичу тот уже давно забил, Без ловца наша сборная просто не способна занять почетное первое место. Да и Поттер у Гриффов уж дюже хорош. Худосочный мальчишка с метлой обращается просто отлично, да и его миниатюрность хоть где-то играет тому на руку. По идее, Драко тоже мог бы стать отличным ловцом для своей команды, но я в свое время отказался от идеи вступать в команду. Да и телосложение у Мену уже давно не то, чтобы финты на метле выделывать. Слишком тяжелым и массивным я стал из-за всех своих тренировок и занятий метаморфизмом. Да и рост дает о себе знать. 175 сантиметров в моем возрасте это уже не шутки. Хотя на курсе все еще можно найти парней и повыше, как тот же Рон Уизли. Но не будем думать о грустном. Все равно все эти великаны своим телосложением больше напоминают половую швабру. Да и не туда меня куда-то повело. Квиддичи вся эта возня меж факультетами волнует меня лишь сугубо со стороны возможной выгоды, которой как бы и нет. Так что ну его, лучше уж действительно позволю себе как следует расслабиться. Тем более, что каникулы не предусматривают наличие привычных школьных занятий, домашку я спихну на девочек, а с ней пообещал свалить на это время в Германию. На очередное собрание гильдии зельеваров, тот все же является признанным мастером этой гильдии. Да, пасхальные каникулы обещали стать отличной возможностью для отдыха. Я даже нарциссу, скорее всего, попрошу не беспокоить меня всю эту неделю. Пусть ее лекции приносят свою пользу, но от ментальной магии я тоже хочу уже отдохнуть. Пусть мне уже и не нужно было заботиться о ментальной маске на людях, все уже давно привыкли к новому Драко, но связь с Гермионой, а теперь еще и с нарциссой, все же не слабо так нагружала мои мозги. Так что да, я решил отдохнуть и от этого. Все равно Грейнджер сейчас только тем и занимается, что к экзаменам готовится. Даже ее друзья ту оставили в покое, не желая прозябать сове свободное время в библиотеке. И я, вот уж чудо, их прекрасно понимаю. Мне тоже, в последнее время, не нравится читать в данном обитель знаний. Куда приятнее остаться наедине с книгой в собственной постели. Так куда спокойнее читается, да и возможность призвать эльфа с вкусняшками сильно подкупает. К слову, совсем уж предаваться ничего не деланию на каникулах я не собирался. Все же учебный год уже как раз подходит к концу, скоро экзамены, летние каникулы и все такое. Но это не главное, главное, что уже очень скоро этому тельцу исполнится 14 лет, как раз минимальный возраст для вступления в права рода. Другими словами, уже очень скоро я смогу вполне официально стать лордом Малфой, если только отец позволит мне таковым стать. Вот только Люциус ничего подобного не позволит, да и не должен позволять, если уж на то пошло. Да и мне его позволение не слишком-то и нужно. Нужные зелья уже давно были мной сварены, профильтрованы и настоян. Осталось только заменить комплект зелий, что с ней подправит в первый же день каникул отцу, на собственные заготовки. Ничего сложного в этом не будет. Тренировки с крестным все еще продолжаются. Да и зелья получились у меня на загляденье. Не просто так я унаследовал от Драко дар зельеварения. У Тома бы никогда не получились бы столь идеальные зелья. Так ведь я еще и не старался сделать те слишком уж хорошими, скорее уж уделил все свое внимание тому, чтобы Снейп случайно не обнаружил подмену. И не зря, если уж на то пошло. Мою партию зелий теперь почти что невозможно отличить от таковых же зелий Снейпа. Да, при желании, тот все равно сможет заметить подмену. Но я даже предположить не могу, что может заставить крестного проверять собственные зелья с подобной тщательностью. Ну а так, на глаз отличить наши зелья будет невозможно. У них даже запах и вкус одинаков, пусть сами зелья и разные. У Снейпа простые стимуляторы, у меня настоящий наркотик в чудовищной дозировке. Пусть и разделенный на несколько компонентов в разных зельях. Ну, последнее разделение нужно чисто для того, чтобы передозировка Люциуса выглядела максимально естественно и не произошла после первого же зелья. Тому сначала придется выпить чуть ли не десяток зелий, прежде чем в его организме соберутся все необходимые для летального исхода вещества. Все как я и планировал, теперь главное, чтобы Снейп подправил именно мои зелья и все, дело сделано. Глава 119. Снейп, как и планировалось, отправил мои зелья Люциусу, даже не подозревая, что я сумел подменить флакончики во время одной из наших тренировок, ну а вернее после оной, когда Снейп привел меня в собственный кабинет, дабы выдать несколько книг для самостоятельного изучения. Обычно именно так крестный делает, когда планирует прервать наши тренировки хотя бы на пару дней, хотя у меня, в любом случае, был запасной план, как можно подменить зелья. Благо, тот не понадобился. Чуть задержавшись у декана в кабинете, я сумел с легкостью заменить одни зелья другими. Мне даже бесполочковая магия не понадобилась. С ней благородно оставил меня одного в кабинете, пока искал нужную книгу в своей личной библиотеке. Что не так уж и плохо, все же я несколько опасался того, что Снейп может заметить мои манипуляции. Опыта для подобного у того более чем достаточно, да и в силе тот мне если и уступает, то лишь на самую капельку. В общем да, теперь мне только и осталось, что ждать вестей из дома, да надеяться, что нарцисса не станет употреблять отправленные Снейпом зелья. Хотя мои опасения в данном случае несколько беспочвены. Нарцисса не из тех волшебниц, коим нужны энергетические зелья для поддержания рабочего состояния. Моя мать вообще с очень большой опаской принимает зелья, воспитание в самой сумасшедшей семейке Англии сказывается. Так что, переживать о том, что моя мать может отравиться по моей вине, не стоит. Тем более, что двумя-тремя зельями та никак себе не навредит. Опасные компоненты распределены между целой кучей зелий, чтобы случайный дегустатор не траванулся от первого же зелья. Хотя я все равно продолжал волноваться. Ну знаете, на меня порой находит какой-то иррациональный страх, когда моим близким угрожает даже призрачная опасность. А нарцисса действительно успела стать для меня близким человеком. Пожалуй, в этой жизни та вообще единственный человек, коего я могу спокойно назвать так. Хотя у меня еще есть Пенси, что верна мне чуть ли не до фанатизма, но Пенси именно что верная, а не близкая. В общем да, за свою мать я переживал и даже порывался было предупредить о зельях, но в итоге сам себя же и остановил. Сомневаюсь я, что нарцисса сможет спокойно отреагировать на то, что ее сын пытается убить ее же мужа. И нет, меня бы вряд ли раскрыли бы перед отцом, но мой план точно бы попытались бы саботировать. Да и разнос меня ждал бы после подобного открытия знатный. Ну, чисто в воспитательных целях. Так то нарцисса, как мне кажется, будет даже и не против стать вдовой. Отношения с Люциусом у той в последнее время больше напоминают битву двух озлобленных, оголодавших, собак за свежий кусок мяса. При этом куском мяса в данном случае являюсь я, а нарцисса пусть и куда более грозная собака, но поводок на шее не позволяет той самолично разорвать обидчика. В общем да, смерти Люциуса нарцисса будет только рада, да и с тем, чтобы отдать бразды правления родом в мои руки, пусть и под ее чутким контролем, проблем возникнуть у той не должно. Власть и политика вообще слабо интересуют мою мать, да и обучать меня та предпочитает на практике, чтобы я, так сказать, прочувствовал все на собственной шкуре. И это хорошо, так мне будет гораздо легче действовать, в том числе и в отношении самой нарциссы. Да, недавно я таки решил сам для себя, что после смерти отца, всеми силами попытаюсь сделать нарциссу своей женщиной. И тут причина даже не столько в том, что при одной только мысли о собственной матери, у меня в штанах становится тесно. Нет, мое желание обладать этой женщиной тоже важно, но куда важнее то, что и сама нарцисса вряд ли станет сильно мне противиться. Ее прошлое поведение в моем отношении как-то не подразумевает серьезное сопротивление моему вниманию, чем я просто не могу не воспользоваться. Хотя мне, если быть честным, несколько страшно пытаться залезть под платье к собственной матери. Та часть меня, что была унаследована мной от драка, сильно робеет при одной только мысли, что мое признание может пойти как-то не так. И эта же часть меня сильнее всего возбуждается от мысли, чтобы сделать из нарциссу свою женщину. ТЦ, слишком развитое воображение, так не вовремя подкинувшее мне образ полуголой нарциссы, стоящей на коленях передо мной, спровоцировало активацию моего проклятия. Часть Вита из моего резерва бесследно исчезла, а я ощутил мощнейший прилив возбуждения в паху. И ладно бы это, терпеть собственное проклятие я с недавних пор научился довольно неплохо. Другое дело, что мое возбуждение, а если быть конкретнее, то стояк, умудрилась заметить Дафна. Несмотря на то, что я как бы взял себе перерыв от тренировок, это никак не повлияло на другие мои повседневные дела. Тем более, что суббота, традиционно, день для свиданий в нашем коллективе. Притом именно в эту субботу, Дафна не собиралась позволять кому-либо еще сопровождать меня во время нагосвидания. Так что в трех метлах мы сидели одни, ведя уже привычную болтовню ни о чем и чуть-чуть о магии. Подобное времяпрепровождение неплохо так расслабляло, да и подумать о своем мне подобный отдых не мешал. Вот только слишком глубоко погрузившись в свои мысли, Я случайно активировал свой проклятие. Ну а Дафна, сидящая чуть ли не у меня на коленях, таки заметила результат моего проклятия. Мда, когда мантия не закрывает моего тела, данный бугорок на штанах крайне трудно не заметить. Драка, удивленно, но как-то даже ласково, обратилась ко мне девушка. Раньше та не замечал за мной подобных реакций. Я все это время умудрялся скрывать свою истинную натуру от девушки. Да и легко раньше было это делать. Дафна хоть и формировалась в весьма прекрасную девушку, но до недавнего времени у нее и посмотреть то ни на что было. Но именно что до недавнего времени. Сейчас, глядя на Дафну, мой взгляд таки задерживается на определенных участках ее тела. Не слишком долго, но достаточно, чтобы девочка и сама начала это замечать. А тут еще и моя весь однозначная реакция в штанах, при том, что мы сейчас чуть ли не обнимаясь сидим в кафешке под чарами рассеивания внимания. Мда, девочка уже успела себе понадумывать чего-то не того, но разубеждать-то я не спешил, хотя бы из-за того, что объяснить свою реакцию как-то иначе будет сложно. А еще мне нравилось, как мило розовеет моя невеста, стоит той только опустить свой взгляд к моему паху. Та даже про собственное мороженое забыла, чуть ли не в открытую разглядывая бугорок у меня на штанах. Вот в такие моменты я особенно рад, что привычка Тома ставить вокруг себя всякого рода чары приватности, передалась мне в полной мере. Было бы неприятно, если сидящие за другими столами студенты, заметили мой маленький конфуз и смущение Дафны. «Не смотри так пристально, дыру прожжешь», — весело прошептал я на ушко девочке. Та вздрогнула как от удара, но взгляд все же отвела, старясь при этом спрятать свое личико. Правда, свое смущение та от меня скрыть так и не смогла, порозовевшие ушки девочки выдавали ту с головой. «Что это?» — тихо спросила меня девочка, облизывая пересохшие губки. При этом сама она, кажется, даже не замечала, что именно делает, и как это выглядит со стороны. А ведь с ее воспитанием такие мелочи читаются на раз, да и лицо свое так контролирует просто прекрасно. Ну, обычно контролирует, сейчас у нее с этим явные проблемы. Ты слишком близко ко мне прижалась, и я просто не мог на это не отреагировать, стараясь не рассмеяться от комичности ситуации, сказал я, видимо, чуток переборщив с льстивыми нотками в голосе, так как от девочки можно было чуть ли не прикуривать. Вот она, высшая стадия смущения. Уверен, не будь моей руки на талии девочки, и та могла бы попробовать от меня сбежать. Ну, просто ради того, чтобы не испытывать это смущение и дальше. Хм, все же порой она бывает довольно милой, несмотря на свой образ принцессы-ледышки. Глава 120. Третий год моего обучения в Хогвартсе подходил к концу. Близились экзамены, а за ними и летние каникулы, что обещали стать довольно интересными из-за предстоящего чемпионата мира по квиддичу. Но сейчас меня подобные мелочи не волновали, все же экзамены я планировал сдать на отлично, да и недавний отдых на мне сказывался очень и очень положительно. Все же целая неделя отдыха, здорово разбавленная общением с интересующими меня девушками и девочками, крайне положительно сказалось на моей работоспособности и творческом потенциале. Да, вливаясь после пасхальных каникул в свою прошлую рутину, я с удивлением осознал, что начал тратить куда меньше времени на те же задачи и тренировки, что были у меня до этого отдыха. Сначала я даже не совсем понял, что именно происходит, но все же сумел достаточно быстро очухаться, радостно потирая лапки в своем воображении, а также воспевая хвалебные отзывы самому себе за предоставленную неделю отдыха. Та оказалась ну очень кстати. И тут даже не столько в отдыхе дело, сколько в свободном времени, что у меня появилось. Ведь отдыхать я предпочитал спокойно, за интересной книжкой или в компании моих девочек. И такое времяпрепровождение оставляло для меня шикарный простор для мысленной деятельности. Да, у меня просто появилось время банально остановиться и подумать. Подумать обо всем, как о моих тренировках, так и о жизни в целом. И если в глобальном плане я ничего не собирался менять, тут меня все более чем устраивало, то вот свежий взгляд на мои обычные тренировки был очень и очень кстати. Хотя бы из-за того, что за неделю отдыха в моей голове накопилось достаточно мыслей и идей насчет собственных навыков в магии и не только. Я даже начал задумываться о том, чтобы начать чуть более серьезно изучать зельеварение и целительную магию. А то соответствующие дары у меня как бы есть, но я те вот совсем не развиваю, и не собираюсь развивать в ближайшее время. Просто из-за того, что навыки зельевара и целителя очень вторичны в моей ситуации. Оказать первую помощь я и так смогу, да и большинство зелий тоже осилю сварить. Ну а для чего-то большего я всегда могу нанять специалистов, что за деньги будут готовы сделать для меня очень и очень многое. Так что да, забивать свой график тренировок еще сильнее я не стал, ограничившись тем, что решил выделить время на проверку некоторых своих идей и теорий. Благо, сделать это оказалось не так уж и сложно. После недельного отдыха я действительно начал куда легче справляться с собственной нормой, не позволяя при этом себе филонить. Все же сильнее за эту неделю я не стал, просто вернул свою эффективность на оптимальный уровень, так сказать. Но этого все равно было достаточно для того, чтобы вкрыть в своем расписании немного времени на дополнительные эксперименты. Хотя сами эксперименты и были довольно простенькими. На что-то сложное у меня просто не хватало сил. Пусть в Хогвартсе, благодаря природному источнику силу, магия восстанавливается ударными темпами, но даже этого мне не хватает для реализации всех своих идей. Так еще и Снейп, зараза такая, решил приступить к следующему этапу моего обучения. А если быть конкретнее, то к изучению стационарных чар, то бишь чар долгосрочного действия, не затрагивающие при этом ритфактику и зачарование предметов. И пусть я признавал полезность данных заклинаний, но отрабатывать их – крайне муторное и силозатратное занятие. Радовало лишь то, что с ней пришел поделиться со мной своими личными разработками в данном направлении магии. А это, знаете ли, очень круто. Обычно, такими знаниями делаться лишь с собственными детьми, изредка, с личными учениками. В общем, да, я вновь был завален делами по самую макушку, но теперь куда легче переносил все эти нагрузки. Просто в силу того, что мой разум был чист, а ум как никогда остр. И это было отчетливо видно вообще во всем. Как пример, тренировки в бесполочковом колдовстве, а также в переводе обычных заклинаний в невербальный вариант, стали приносить куда больше результата, при тех же трудозатратах. Я просто стал лучше видеть собственные ошибки и легче находить пути исправления тех. Прекрасное чувство, если быть честным. Так ведь еще и новости из дома меня несказанно радуют. Ну как может быть иначе, если мой отец таки попался на заготовленную мной ловушку. Более того, зелье тот принимал просто в лошадиных дозах, готовя какой-то очередной проект в министерстве, что, опять же, сыграло мне на рук. Просто в силу того, что когда нарцисса обнаружила Люциуса в своем кабинете с пеной у рта и вздутыми венами у глаз, та даже не подумала о том, что отца кто-то отравил. Та сразу же поняла, благо образование позволяло это сделать, что у Люциуса передозировка зельями и даже попыталась как-то того откачать, вызвав при этом нашего семейного лекаря. Но ничего у той не получилось, как, собственно, и у самого лекаря. Слишком поздно обнаружили Люциуса, а мое зелье работало слишком быстро, когда все компоненты были соединены в теле одного волшебника. В общем, да, за 3 дня до экзаменов нарцисса обрадовала меня новостью, что мой папаша благополучно скончался. Та даже хотела забрать меня из Хага по такому случаю, экзамены я мог бы сдать и в начале следующего года, в индивидуальном порядке. Но тут я уже сам отказался от такой чести. Пути я решил отыгрывать на публику состояние некоторой депрессии и общей эмоциональной подавленности, но это совсем не значит, что мне стоит самолично создавать себе лишние проблемы с экзаменами. Да и в глазах окружающих, что прознали о смерти моего отца лишь чуть позже меня самого, мой образ крайне серьезного юноши лишь укрепился. Не то чтобы это так важно, но как приятный бонус вполне сойдет. Тем более, что моя слава как носителя ордена Мерлина 3-й степени уже начала сходить на нет. Ну, на смену той довольно быстро должна будет прийти слава самого молодого лорда нынешнего поколения. Все же нарцисса – умная женщина. Несмотря на похороны Люциуса, формальный вопрос с главой рода, та урегулировать не спешила. Решила подождать пару недель, пока мне не исполнится 14 лет, чтобы я сразу же вступил в права рода, без всякого регентства. Да, я определенно не ошибся в нарциссе. Та оправдывала мои самые смелые ожидания, в очередной раз доказывая, что ради меня, своего ребенка, та готова на очень и очень многое. А еще я был рад тому, что нарцисса не переживала об утрате своего суженого. Да, обязательный траур та соблюдала беспрекословно, но ежедневная ментальная связь с матерью позволяла мне понять, что на самом деле женщина даже рада случившемуся. Казалось, что та даже дышать стала свободнее, полной грудью. И это хорошо, хотя бы из-за того, что расследование смерти моего отца, и так не слишком активное, рискнуло вообще завянуть из-за нежелания нарциссы узнавать что-то там мифическое. Да, все вышло как нельзя лучше. Тихая и почти незаметная смерть Люциуса, без всяких скандалов и громких расследований, была для меня наилучшим вариантом. И отнюдь не только потому, что моя вина в данном деле каким-то совсем уж мифическим образом могла всплыть. Нет, об этом я не волновался, все же следов к себе я не оставил от слова совсем. Даже от внимания пророков специальным ритуалом защитился. Ну так, на всякий случай. Но все же, лишнее внимание к моему семейству, мне сейчас было не очень-то и нужно. Хотелось наоборот, как можно более тихо и незаметно начать восстанавливать старые связи Люциуса, не теряя при этом слишком многого. Да и разобраться в своих отношениях с матерью не помешало бы. Та, кончена, и так была готова стоять за меня горой, но было бы лучше, если бы та и на другом фронте меня поддерживала. Ну, например, защищала меня от пагубного влияния моего проклятия. И пусть я планировал, в этом году, привести в Мэнор Чжоу Чанг, но сейчас уже подумываю не спешить с этим слишком сильно. Та может помешать мне залезть под платье родной мамули. А это я собирался сделать при первой же возможности, что, я уверен, появится достояно быстро. Да, быстро. Глава 121. Сдал, бодро хватая меня под локоток, спрашивает Парвати Патил. При этом вопрос был чисто символический, так как из аудитории я вышел первым и особо расстроенным не выглядел. Скорее уж убийственно спокойным и чуток задумчивым, но это мелочи. Да и не сомневалась индианка во мне, хотя бы из-за того, что видела часть моих тренировок. Ага, вяло кивнул я, борясь с желанием протяженно зевнуть. Первый экзамен в этом году выдался на удивление скучным. Я даже как-то растерялся, прочитав теоретические вопросы и поняв смысл практического задания. Растерялся просто из-за того, что во времена тома подобные вопросы и задавали, то исключительно издевки ради. Мда, а ведь я, занимаясь отдельно со снипом и используя обычные занятия для тренировок в бесполочковом колдовстве, уже успел и запамятовать, что нынешняя школьная программа сильно уступает таковой во времена тома. Нет, во время некоторых уроков я таки получал подтверждение ущербности нынешней системы, но как-то не обращал на те внимания. Сложно, знаете ли, задумываться о чем-то, пытаясь сотворить пусть и знакомое, но редко используемое заклинание, без палочки. Хотя нет, палочка в руках у меня таки как раз была, вот только волшебной ту можно назвать лишь из-за того, что создана она посредством трансфигурации из носового платка. Да, для маскировки своих тренировок я использую такой вот муляж волшебной палочки. И меня до сих пор никто не спалил, даже несмотря на то, что заклинания у меня получаются далеко не всегда, и дабы не отставать от остального класса, я иногда достаю свою реальную палочку. Порой меня даже удивляет невнимательность учителей. Хотя во времена тома учителя тоже не могли похвастаться особой наблюдательностью, так что здесь все в рамках традиций. Но не о том речь. А где Падма? Все же вернувшись в реальность, спросил я. Насколько я знаю, экзамен по трансфигурации у той должен был закончиться как пару часов назад, добавил я, вспоминая расписание Коктеврана. У тех экзамен по трансфигурации был первой парой, а не как у нас, чары на третьей. Я выиграла у той право первой встретить тебя после экзамена, весело пролепетала девушка, посильнее вцепляясь в мою руку. Я же на такой ответ лишь страдальчески вздохнул, заставляя саму девушку весело хихикать. Вот только мне было несколько не до смеха, просто в силу того, что такие вот соревнования за мое внимание до добра не доведут. Хотя, я все же очень рад, что девочки не пытаются вытрясти из меня больше времени на себя любимых. Чувствуют, заразы этакие, что требовать с меня что-то не получится, а если попытаться, можно еще и в минус уйти. Ясно, понятно. Просто ответил я, дабы не плодить лишнюю тишину. И долго вы так собираетесь сражаться за мою бренную тушку? С некоторой усмешкой, но вполне серьезно, спросил я. И Парвати, кажется, почувствовала мою серьезность, чуть подрастеряв свою улыбочку. Было видно, что общаться с серьезным мной той все еще несколько непривычно. Это в обычном общении я спокойно раскрывал интровертную натуру девочки, а вот когда речь заходит о серьезных вещах, тут девочка еще недостаточно ко мне привыкла, пусть и старается этого особо не показывать. До тех пор, пока окончательно не привыкнем к тебе и друг другу в этом смысле. Чуть замявшись, ответила мне девочка. При этом ее ответ был более чем понятен, все же я отлично чувствовал, что новость о возможной женитьбе на одном мужчине несколько накалила отношения между близняшками. Но тебе в любом случае не стоит переживать по этому поводу. Надоедать тебе своими разборками мы не станем». Окончательно опустив глаза в пол, порывисто добавила девочка. «И вот как только у той получается сочетать в себе эту пылкость и неловкость, я и не переживаю по этому поводу». Легко пожал я плечами, не забывая при этом чуть ободряюще улыбнуться девочке. «Просто мне бы не очень хотелось, чтобы мои девочки ссорились между собой», — мягко произнес я, забирая руку из захвата девочки и опуская ту на талию Парвати. Подобный жест сработал как нельзя лучше, несколько расслабляя и, вместе с этим, смущая девочку. Отличные эмоции, не позволившие девочке и дальше мучить себя сложными думами. «Мы не будем, млея в моих объятиях», — пообещала девочка. Я же лишь кивнул той, возвращаясь к собственным мыслям. Вести светскую беседу и дальше уже не требовалось. Настроение у девочки резко обратилось в таковое, что продолжать разговор как бы и не надо. Парвати будет более чем довольна и простой прогулкой со мной. Ну а мне действительно было о чем подумать. Все же уже очень скоро, буквально через 4 дня, мне исполнится 14 лет, что, в свою очередь, позволит мне вполне официально принять главенство над своим родом, а также взвалить на свои плечи кучу проблем с этим родом связанных. Хорошо хоть пока что большую часть проблем можно будет переложить на Нарциссу. Меня в любом случае пока что не будут воспринимать всерьез, заводя знакомство лишь для галочки. И меня это даже устроит. Просто в силу того, что мне и правда нужно будет время, чтобы во всем этом разобраться. Ну а потом, взяв бразды правления в свои руки, я уже смогу мокнуть в дерьмо всех тех, кто ранее относился ко мне пренебрежительно. Да, ради столь триумфального момента я даже буду готов потерпеть некоторое количество пренебрежения в свою сторону. К тому же, не только я должен буду вникнуть во внутреннюю политику своего рода и всю его подноготную. Дафне и Чжоу Чанг скоро тоже предстоит с этим столкнуться. Пусть первая, даже несмотря на свой статус моей невесты, все же будет сильно ограничена в информации. Для чего все это моим девочкам? Ответ прост и банален: те, в будущем, должны будут помогать мне вести дела рода, взяв при этом часть работы на себе. К слову, у Нарциссы обязанностей перед родом почти не было, просто в силу того, что Люциус предпочитал всю власть держать в своих руках, отчего, собственно, и умер, переборщив со стимулирующими зельями, что помогали тому выполнять всю свою работу. Ну а у Чжоу Чанг вообще выбора нет. Та, как моя рабыня, станет просто отличной помощницей для меня. Более того, я вообще планирую свалить на ту, если она окажется достаточно компетентна, большую часть проблем рода, лично занимаясь лишь самыми важными делами. Все же хоронить собственную жизнь ради рода, как это делал тот же Люциус, я не собираюсь. А значит, мне будут нужны помощники, что и возьмут на себя большую часть забот. Вот сейчас я и думал о кандидатах на роль этих самых помощниц. А если быть чуть точнее, то кандидатках. Все же в моем окружении, по большей части, одни девушки. Сквайров я в расчет не беру, те давно уже привыкли быть моими шестерками, но особого интереса не представляют. Они вообще, если быть честным, сейчас просто присматривают за мной, время от времени выполняя некоторые мои приказы. Даже слежку свою почти прекратили, поняв, что можно отсылать отчеты родителям, составленные чуть ли не с моих личных пересказов. Да и приятнее мне, если быть честным, будет видеть у себя в помощницах именно прекрасных женщин. С ними, лично мне, гораздо легче иметь дело, даже несмотря на то, что среди этих самых женщин встречается такое количество меркантильных тварей и стерв, что легче уж повыситься, чем всех их сосчитать. Но ментальная магия и природная проницательность отлично защищают меня от таких особ. В остальном же, мне действительно будет легче доверить часть своих дел именно женщине. Особенно если та будет греть мне постель, а также я буду знать ту достаточно долгое время. Глава 122. Давно не виделись, матушка. Скупо улыбнулся я, подходя к светловолосой женщине, что выгодно выделялась среди толпы окружающих ее волшебников. Да, заметить свою мать на перроне было плевым делом, ведь даже несмотря на траурную одежду исключительно в темных тонах, Нарцисса все еще выделялась из толпы своей внешностью и общим умением подать себя с наилучшей стороны. На фоне некоторых волшебников та вообще была подобна принцессе среди бомжей. Хотя это не такая уж и неправда. Все же род Малфоев имеет более чем реальный титул барона. Да, в мире Маглов тот уже давно не котируется, но официально мой род никто титула не лишал. Просто мои предки как бы исчезли из-под влияния короны, после установления статута секретности. Так что да, титул у нас как бы и есть, но на него никто не смотрит. В магическом мире благородство рода определяется его древностью, историей и силой. Драка. Также скупо кивнула мне женщина. Девочки. Кивнула та сопровождающим меня сестренками Патил. Индианки изъявили желание хотя бы раз встретиться с моей матерью, и я не стал тем препятствовать. Все равно дальше дежурных приветствий их разговор не зашел бы, а нарциссе, если подумать, могло быть интересно, кого же главный посол магической Индии хочет отдать в жены ее сынуле. В общем, да, две девочки официально познакомились с моей матерью, пусть разговора у тех и не получилось. Разговаривать прямо на платформе никто из них не собирался, да и самих девочек уже ждал провожатый. Родители, что неудивительно с их то происхождением и работой, не могли тех встретить самолично, вот и присылали встречающих, что должны доставить близняшек домой. В общем, да, дальше приветствия и взаимного представления друг другу одна женщина и две девушки так и не зашли. Ну а потом, проводив девочек к их встречающему, мы с нарциссой отправились в Мэннер. Притом, в отличие от прошлого лета, нарцисса не спешила заводить со мной хоть какой-то разговор, и я видел, что все дело в том, что она банальнейшим образом боится начинать запланированный ей же самой разговор. Откуда в ней вдруг взялась эта робость, я не знал, но решил не торопить ту. Пусть уж женщина обрисует у себя в голове все, что нужно, прежде чем начинать разговор. Драка, твой отец, он, не оставил завещание. Все же решилась начать разговор женщина, чуть сильнее сжав при этом мою руку. После трансгрессии, для которой требовался физический контакт, матушка как-то не спешила меня отпускать, а я не очень-то и против подержаться с той за руки. Но тебе все равно очень скоро придется стать главой рода. Все же выдавила та из себя, начав пристально вглядываться в мое лицо. Пристально, но почти незаметно. И что? Чуть удивленно спросил я. Я, единственный наследник рода, после смерти отца я сразу понял, что очень скоро мне предстоит самому стать главой рода. Тем более, что мне вот совсем недавно исполнилось 14. Совершенно спокойно заметил я, тем самым демонстрируя, что мне это не неприятно. А то, кажется, нарцисса почему-то решила, что смерть отца станет для меня слишком сильным шоком. Вот и боялась заводить со мной разговор на столь сложную для моей психики тему. Ну, здесь она сильно ошиблась. Я совершенно не был расстроен смертью Люциуса. Было бы смешно, случись иначе, после того, как я чуть ли не своими же руками и не убил отца. Да и демонстрировать какую-то там грусть я не собирался. Ни перед матерью, тем более зная, что и сама-то не слишком-то и горюет по мужу. Скорее уж наоборот, полностью довольна случившимся, пусть и скрывает это от общественности, и меня в том числе. Ты так спокойно об этом говоришь. Чуть шокированно взглянула на меня женщина. Для нее было настоящим открытием, что я так легко говорю о смерти родного отца. Да и моя готовность принять свой титул хоть прямо сейчас несколько сбивал женщину с толка. Эх, а ведь я ясно давал той понять, что после запрета Люциуса на наше общение, отношусь я к тому не очень, сильно не очень, что не раз и демонстрировал, пусть и в весьма аккуратной манере. Ну, проблем от отца порой было больше, чем пользы, легкомысленно протянул я, взглянув в глаза матери, показывая тем самым, о каких именно проблемах я говорю. Хотя, кончено, я не могу не признавать, что отец выполнял просто гигантский объем работы, так необходимый нашему роду. Все же решил добавить я, дабы женщина не подумала, что я как-то слишком холодно отношусь к Люциусу. Ясно. Позволила себе легкую улыбку нарцисса, отпуская мою ладонь, но, взамен, подхватывая меня под локоть. Но кое в чем ты не прав. На Люциусе висело не так уж и много работы, связанной именно с нашим родом. Загадочно улыбнулась женщина, несколько сбивая меня с толку. И, видимо, мой взгляд на ней получился слишком уж говорящим, так как та решила продолжить. Люциус, знаешь ли, слишком хотел реализоваться как политик, стать министром магии, если быть точнее, с какой-то даже насмешкой произнесла женщина. И я ее понимал, ведь с прошлым отца, того не то что в министры, в простые клерки бы никогда не взяли, ведь пусть того и оправдали перед законом, но репутация у Люциуса все еще была сильно подмочена, чтобы власть решилась открыто допускать того на работу в министерство. Ну, это было бы как будто бывший зэк вдруг решил стать президентом в мире простецов. Недопустимая ситуация, то бишь. Вот и занимался, в основном, своей политической деятельностью. Да, для рода та тоже была важна, ведь репутация лорда автоматически переносится и на весь род в целом, но не суть. Главное, что делами рода твой отец занимался не так уж и часто. Просто в силу того, что весь бизнес нашего рода – давно отлаженный механизм, закрепленный таким количеством магических договоров, что его не так уж и просто пошатнуть. Ну а расширением семейного бизнеса твой отец занимался не так уж и активно, как то могло показаться. Продолжила просвещать меня в дела рода нарцисса. Я же лишь внимательно ту слушал, вычленяя для себя самое главное. То есть, мое становление лордом Малфоем считай, что ни на что и не повлияет. Сам себе кивнул я, ожидая чего-то подобного. Все же денежные отношения в магическом мире предпочитают скреплять магическими же контрактами. Притом, если контракт достаточно крупный, его заключают не на имя конкретного человека, а на представительную организацию, род, клан или какое-либо агентство. Да, можно сказать и так, кивнула матушка, но познакомиться с деловыми партнерами рода тебе все же придется. И это еще хорошо, что со всеми нашими вассалами ты и так отлично знаком, добавила нарцисса, видимо, опасаясь меня задеть своими первыми словами. Вот только я даже и не думал обижаться, скорее довольно кивал в такт ее словам, и сам все прекрасно понимая. Пусть я и не был никогда главой собственного рода, у Тома такого опыта просто не было, но как все это должно работать, я отлично представлял. Слова нарциссы же лишь подтвердили мои собственные мысли, в чем я, собственно, никогда и не сомневался, отлично зная принципы, по которым строится магический бизнес. Все же Том к своему желанию стать артефактором подходил более чем серьезное, изучая не только профильную литературу, но сопутствующие ей законы и правила. Ну а все знания Тома теперь принадлежат мне, чем я и пользовался. Хотя сам Том так и не стал артефактором, внезапно осознав, что скучный быт ремесленника того не очень-то и устраивает. Ясно. Значит, это лето будет тяжелым. С легкой улыбочкой обратился я к нарциссе, не спрашивая, а утверждая. Перспективы свои я уже прекрасно осознавал и даже был готов идти знакомиться с, теперь уже своими, деловыми партнерами. Вот только сначала меня ждала официальное становление лордом, а также перепривязка родового алтаря на меня. Без этого никак, а то полноценно управлять защитой Мэннера я никогда не смогу. Да и насчет своего наследства со стороны Блэка стоило бы все получше разузнать. А то Люциус, вроде как, занимался этим делом, но о результатах лично мне ничего не докладывал. Нужно было расспросить нарциссу, да проверить рабочий кабинет отца. Авось какие-нибудь записи эту тему и остались. Ну, если Люциус, конечно, те вообще вел. Глава 123. Мои слова оказались пророческими, лето началось не просто тяжело, а очень тяжело. А все из-за того, что привязку к родовому алтарю мы с матерью решили проводить в первую очередь. И не то чтобы это было неправильным решением, но легче мне от этого не становилось. Просто в силу того, что пропустив сквозь свое тело резкий поток магической энергии родового места силы, я банально надорвался. Ничего серьезного, но всю следующую неделю после проведения нужных ритуалов мне было ну очень плохо, а пользоваться магией стало почти что невозможно. Ну а если вспомнить, что магию крови сложно назвать обычной магией, то и вообще невозможно. Мое магическое тело было перенапряжено некоторое время, отдавая крайне мучительной болью уже в физическое тело. Хреновая ситуация.